Вы получили приказ, и этого достаточно. А не нравится, так валите, и без вас найдутся готовые исполнить долг перед империей. Да, при императоре и трауне такого, даже слова не подобрать, такого, бардака быть не могло. А как же низко пали почуявшие вседозволенность мафы? Надо полагать, отпускать бразды правления вы не собираетесь, почти беззлобно выдохнул Пеллион. Эмоции по отношению к этим скотам уже успели выгореть, оставив лишь брезгливость и презрение. А вот обычно темпераментная Натаси неожиданно хранила молчание, лишь иногда бросала украдкой взгляды на голографический экран своего офицерского камлинка. Ишь чего захотел? Да если воякам вроде вас дать власть, оставшиеся верными загнутся. Одноглазому явно хотелось расхохотаться. Кто будет в здравом уме рвать жилы запавшие государства? Кому нужны все эти слова о величии империи, доблести предков и прочее? Все, кончилась большая страна, кончилась, продались многие миры за обещание выборности и честного распределения. Сам-то пример честности и порядочности. 3 года войны нажирался на армейских заказах, вновь завелся долговязый. Вы двое еще здесь, совсем страх потеряли, дерзить тем, от кого зависите. А теперь послушайте, что вам скажу я. Нарушила молчание Натаси, доставшая откуда-то из полевой сумки респиратор. Долгие годы галактика знала, что такое мир и порядок, некогда обещанный Палпатином. Но такие, как вы, сделали все, чтобы тысячи систем отвернулись от законной власти. Своей алчностью и бездарностью вы разрушили ту стену, что удерживала народы империи и сопредельных территорий от мятежа. Этой стеной был единый для всех порядок, когда каждое злодеяние воздавалось по заслугам. Вы, идиоты, и сейчас пытаетесь добить то немногое, что осталось верным долгу и присяге. Запавшие государства, за трагедию Эндора и Джакки, за позорное поражение от бунтовщиков, горите в аду. В ту же секунду щелкнули блокированные замки на дворях, а из вентиляции хлынули струи удушающего газа. Вот как, протянул Таркин, стараясь моргать как можно незаметнее для Далы и Пеллиона. Ни к чему им видеть мимолетную слабость старика. Увиденное было весьма интересным. Нет, Уилл Хаффи раньше знал, что за многими губернаторами водятся грешки разной степени тяжести, начиная от казнократства и заканчивая заговорами против других власть придержащих. Но раз империя пала, раз Натаси пришлось прибегнуть к столь жестокому и коварному способу устранить ставящих ей палки в колеса мафов, то те явно перешли все границы дозволенного. Этому не бывать. Я не отдам то, за что проливал кровь, детище всей своей жизни, в руки этих дегенератов. Надо, будем на пару с Вейдером давить взорвавшихся идиотов. Надо, буду бороться с попытками влиять на Палпатина. Но пока я жив, империя не падет. Все в порядке, сэр. Впрочем, Пеллион что-то заметил. Нет, не зря на этого усача положил глаз синекожий экзот. Да, в полном. Просто задумался, Таркин надернул китель, маскируя передергивание плечами на нервной почве. Так вы говорите, что вместе с командором Далой оперативно вмешались в операцию высвобождения найденышей Карпинуса. Весьма похвально, небольшими силами отбить ценных свидетелей у противника. Буду рекомендовать вас к внеочередному повышению в чине. Да какой там враг, махнула рукой Натаси. Да, собранный пиратами флот был большим, но 5 разрушителей с эскортом, на 1 укус. Хотя промедли мы с реакцией, достались бы нам одни покойники. Тогда уж заодно попросите командование флота об усилении патрулей на восточных границах, там теперь после авантюры к Сизара будет жарковато, а вот эти слова Пеллиона Грандмафу не понравились. Минуточку, а при чем тут этот фаллинец? Он же исключительно снабжал контакты СИП информацией. Если бы только это, наш Виго решил обеспечить дополнительное прикрытие эвакуационной группе и додумался устроить войну Банташ с самим Джаббой. После этих слов Таркин присвистнул. Он-то помнил, какими неприятностями могла обернуться та история с сыном Хатта, и хорошо помнившая помощь Дона клана Десилиджик Империя старались лишний раз не дергать того за хвост. Оставалось надеяться, что к Сизару не пришла в голову мысль о рейде на какую-нибудь важную для Хатта планету, вроде многострадального Татуина. 1. Видимо, интуитивно понимали, что ничем хорошим это не кончится. 2. Именно этот пост по канону занимала Матма. Парадоксально, что в такой же степени пацифистичный Бейл при этом считался военным руководителем. 3. Зависть – страшная сила, даже в случае преданных идеалам демократии. 4. А как иначе трактовать цепь событий, приведших Энакина в Орден? 5. В определенной степени, в отсутствии достоверных сведений о подготовке бойцов инквизитория, да еще и с учетом случаев массовых зверств вроде деяний Нихилуса, это были обоснованные подозрения. 6. Тут Матма немного заблуждается, проецируя конструкцию светового меча на лучевые клинки земной сферы. 7. Мантралы Утагрут. Это напоминающие кокошник выросты по бокам головы. А вот отходящие от них хвосты называются ликку, как у уроженцев Рилота. 8. Потому как от попадания плазмы клетки просто взрывались от моментального испарения воды, прижигая края раны. А в случае с пулевым, глубокий канал в тканях, плюс инородное тело. 9. Примерно на таком мы застаем флот Альянса в начале возвращения джедая. 10. Это был бы логичный шаг со стороны Империи, любой ценой перехватить вырвавшихся из Скарифской западни, пока те не слили планы Звезды Смерти союзникам. А так как обходной маневр получался долгим, раненых погрузили на борт легких кораблей и вместе с Леей отправили по кратчайшему маршруту. 11. Речь идет обо всех попытках комитета лоялистов склонить парламент КНС к приостановке боевых действий и поиску мирных путей сосуществования. Другой вопрос, что по факту и конфедерацией, и республикой руководил Сидиус, оперативно срывавший переговорный процесс. 12. Официальная идеология нового порядка, господствующая в империи, провозглашает превосходство человеческой расы. Это оттолкнуло большинство инопланетных народностей от Корусанта и стало одной из причин появления Альянса. 13. Большинство неустрашимых требует весьма солидного для своих размеров экипажа. Точная цифра разнится в зависимости от года и места выпуска конкретного крейсера. 14. И по этим показателям лучше всего обстоят дела у кораблей, построенных на верфях планеты Ренделия. Будучи исходными разработчиками данного проекта, они точнее и лучше всего производили сборку, выбор и монтаж оборудования. Они устрашимые, переданные под командование капитана Ларго, к тому же получили наиболее современные образцы вооружения, их пушки более дальнобойные, точные и надежные по сравнению с орудиями кораблей, имеющихся в распоряжении, к примеру, пиратов. 15. Ашла, луна священной для ордена планеты Тайтан, традиционно считающиеся материальным воплощением светлой стороны силы. 16. Идею флага под габарит мобильного доспеха придумал Дозль Заби. Правда, ничего особенного флаг из себя не представляет, это всего лишь большое полотно из синтеткани, на которое термостойкими чернилами нанесен рисунок. 17. Вообще у Зиона всегда была хорошо поставленная пропаганда и идеологическая обработка личного состава, сказывалось неравенство сил с Федерацией, как военных, так и информационных. А уж в нынешней ситуации Хаман отдельным приказом требовала использовать все доступные средства для обеспечения поддержки в Альянсе, даже такие абсурдные, как нагнетание пафоса. 18. Опять-таки бумага в значении документ. Исторически устоявшийся термин. 19. Такой же экран был установлен на корабле Ганрея в скрытой угрозе и светился как минимум в первой серии «Войн клонов», посвященных Рилоту. Я думаю, что эта система парадная, так как легко пилингуется и дешифруется. 20. Нет, отчитывание тут не опечатка, Кринник интуитивно додумывает отпевание. 21. А разгадка проста, Палпатин нигде официально не афиширует своего статуса лорда ситхов. Этим он как бы пытается показать имперской элите, что он такой же смертный, как остальные функционеры, и приоритетность именно реалполитик, а не ситхских догматов, для своего курса. 22. Ну мы же помним про покушение на мою жизнь, у меня шрамы остались. Так что там уже и не разберешь, где брови, где морщины, а где тень от капюшона. 23. Многие сейчас подумали, что император готовится убить Кринника при помощи силы. Да нет, Палпатин ничего не предпринимал как форсюзер. Но правильно поставленная интонация и эмоциональный фон вогнали Арсона в такую степень ужаса, что у того едва не отказали регулирующие жизненно важные процессы в организме нервные центры. Опоздай Вейдер со своей репликой на пару минут, и директора бы не откачали. 24. Виной тому, проблемы с опознанием тех, кто нарвался на мобильный доспех. Как, к примеру, прикажете идентифицировать обгоревшие останки или мясную лепешку? А возможности лабораторий и корабельных моргов не безграничны. 25. В данном случае отсчет меридианов ведется от центра тарелки суперлазера по часовой стрелке. Соответственно, 180-й, диаметрально противоположный, а два других отстоят на 60 градусов каждый. 26. А вы думали, что размеры установленного на звезде смерти реактора позволят обойтись одной маленькой шахтой? На самом деле их было несколько, только не со всеми Гален и завербованные им коллеги смогли одинаково плотно поработать. 27. В данном случае внешний слой, тот, что находится на поверхности. Отсчет идет от геометрического центра станции. 28. Да, вероятность попытки запустить торпеду в реактор звезды смерти разработчики учитывали, только считали ее минимальной, а потому не особо отслеживали ход работ на этом участке. 29. Думаю, вы уже догадались, о чем идет речь. Просто прикиньте сроки и масштаб стройки. 30. Вымышленная мною военная награда в Палпатиновской империи. Присваивается за боевые заслуги командирам среднего звена. 31. Учитывая, что у нас чуть адаптированная в сторону реализма версия биографии Далы, Таркин наверняка вводил ее в свой ближний круг и учил разбираться в своих коллегах по кабинетам. Касательно же описываемой сцены, это вариант событий, которые могли произойти именно с этими Пиллионом и Далой, а не перевирание расширенной вселенной. 32. На самом деле Дала использует устоявшийся в небесной реке аналог этого выражения. Можете присылать в личку удачные варианты. 33. Перечитывая замечательное произведение Дарка и Тоу 31, на моменте с попыткой Бейла и Брихи задавить Уле и форсюзерские навыки я подумал, что если к Таркину в свое время тоже применили что-то подобное, это могло бы объяснить его заскоки, чередующиеся с прозорливостью. Ядерная бомбардировка же спровоцировала нервный стресс, пробивший блокаду препаратов, тем самым сделав Таркина, да нет, не форсюзером, не ютайпом со стихийным слабым даром провидца. 34. С Джабой, как и остальным пространством хаттов, империя придерживается вооруженного нейтралитета, обе стороны друг друга недолюбливают, но напрямую гадить не пытаются. Ксизар же своими амбициями эту негласную договоренность поставил под угрозу. Техника, упоминаемая в главе, тяжелый крейсер проекта «Неустрашимый», заслуженный и проверенный временем ветеран среди кораблей своего класса, запущенный в производство на Ринделе. Он повидал и гиперпространственную войну Старка, и войну клонов, и период становления империи, а уж количество локальных стычек между отдельными планетами и просто группировками всех мастей зашкаливает. К настоящему моменту Неустрашимый считался не слабо устаревшим, он медлителен, у него не самый мощный и современный гиперпривод, плюс описанные выше проблемы с экипажем и качеством сборки, потому годившимся на роль системного монитора. Но появление на просторах галактики мобильных доспехов вдохнуло в этот корабль, считавшийся уделом лишь нищих планет и пиратов, новую жизнь, внушительный арсенал, относительно сбалансированные пропорции корпуса и прочная броня делали его опасным противником для робототехники или неплохой станции обслуживания. Глава 13. Точка невозврата. Татуин. Сколь много в этом слове для жителя галактики слилось. Пустынная планета словно притягивала к себе выдающихся личностей и эпохальные события. Когда-то давно здесь обосновался один из самых влиятельных криминальных боссов галактики, Джабба Хатт, сделавший Татуин сердцем своей подпольной империи. Здесь начался путь одаренного мальчика, кого назовут избранным силой, и путь этот раз за разом возвращал Энакина на негостеприимную малую родину. Видимо, история любит цикличность. Порт Мос Эйсли, кантина Веселый Нексу. В прошлый раз тут было куда спокойнее, Хан Соло обвел взглядом полутемный зал при портовой забегаловке. Опытному даже для своих лет контрабандисту было с чем сравнивать, а главное он знал как. Да, вроде бы и разумные те же, и терки перетираются на одни и те же темы, даже оркестр состоял из тех же битов, что и полгода назад. Но сегодня вокруг царила атмосфера нервозности и напряженности. Так обычно бывает накануне масштабных потрясений или перед большими проблемами. Что поделать, коротко рыкнул Чуи, подтягивая через трубочку коктейль. Когда тебя в любой момент могут замести усиленные патрули или прибить пущенная безруким олухом бомба, даже полный пофигист будет сидеть как на иголках. Вспомни, с каким трудом мы выбили место для стоянки Сокола. И не говори, совсем местный гарнизон имперцев оборзел. Опять эти снобы. Соло сдвинулся назад с таким расчетом, чтобы подпирающая его диванчик арка несущей стены прикрывала капитана от маячивших на входе веселого Нексу фигур в грязно-бежевой броне. К счастью, На этот раз имперцы не стали заходить в саму контину, ограничившись передачей официанту разыскных листов или чего-то подобного. Соло мысленно порадовался тому, что у бывших коллег по армии на Татуине не хватало людей на перекрытие всех путей в город, иначе не миновать Соколу тщательного шмона. Под предлогом контроля и обеспечения безопасности гражданского населения Мос Эйсли, конечно же, всему виной был известный на всю галактику Ксизар. Самозванный принц почему-то особо сильно взъелся на Джабхухата, то ли слизняк в очередной раз обставил Фаллинца, то ли по мнению главы Черного Солнца слишком зажился на свете. Как бы то ни было, в один непрекрасный день сторонники двух криминальных авторитетов сошлись в битве не на жизнь, а на смерть, и понеслась: то топливный завод взорвут, то торпедируют караван с нелегально добытыми минералами или спайсом, то какую-нибудь отравляющую пакость в тренировочный лагерь противника подбросит. Счет убитых и покалеченных наемников и простых бандосов пошел уже на сотни и приближался к отметке в 1000. Пострадавших же от этих разборок гражданских вообще никто не считал. Похоже, эта сшибка Ксизара и Джаббы плавно перерастала в настоящую пиратскую войну. В принципе, с учетом объема накопившихся взаимных претензий и твердолобости, рано или поздно это должно было случиться. Но на памяти хана это был первый раз, когда разборки криминальных авторитетов приобретали подобный масштаб и ожесточенность. Дошло до того, что в портах Татуина появились дозоры наемников Хата, подкрепленные многоместными спидерами и даже танками. Видно, ждали десанта ксизаровской братвы. Улетать надо отсюда. Чубакка, тоже старавшийся лишний раз не попадаться солдатне на глаза, покосился в сторону выходов из контины. Сдается мне, на днях война банты сюда докатится. По слухам, солнцевские недавно разбомбили фермерский поселок к востоку от города, а через Мос Эйсли проходит слишком много редких и ценных грузов. «Знаю, друг», — вздохнул хан, наливая новую порцию и как можно незаметнее расстегивая кобуру бластера. «Только у нас расходники почти на грани. 2-3 рейса все, мы завязнем на берегу. А чтоб пополнить запасы, нужны деньги. И именно поэтому ты решил искать нанимателя здесь, в отчине Джаббы. Впрочем, чего еще от тебя ожидать, учитывая наши знакомства? Ну, у Хатта сейчас полно забот поважнее, чем выбивать долги из маленьких человечков вроде нас с тобой. А публика на Татуине порой обретается весьма интересная. Ну вот и маломальская цивилизация», — хмыкнул в короткую бороду старый отшельник. Сидевший за рулем спидера Люк мог бы поспорить насчет цивилизованности местного населения, особенно по сравнению с теперь уже бывшими соседями, но воздержался от напрасных дискуссий. «Вы уверены, что нам удастся найти здесь транспорт? Может, все же стоило воспользоваться рейсами из Мос-Эспы? Будь у нас в запасе немного времени и более мирная обстановка, возможно», — пожал плечами до этого рассматривавший город визир Бен. «Но сейчас Мос-Эспа взята под плотный контроль боевиками Джаббы, обороняющими город от тускинов, да и диверсанты Черного Солнца пару раз там мелькали. Поверь мне, эти мерзавцы ни перед чем не остановятся, даже перед терактом на пассажирском лайнере. А здесь второстепенный космопорт, и с началом боевых действий большая часть частных извозчиков перебралась именно сюда. Если повезет, уже к вечеру покинем планету. Что, прям так расщедрятся для пары беженцев и пустят на борт?» Юный Скайвокер скептически приподнял бровь. Ему во время редких визитов в город тоже доводилось общаться с контрабандистами, и показались они Люку разумными, крайне несговорчивыми. «Умерь свой страх, Люк. Запас налички как раз на подобный случай у меня есть, так что не пропадем». Закончивший изучать окрестности, Бен убрал визир и спустился на свое сиденье. «Давай к въезду у лавки химикатов, там вроде как народу поменьше». Чуть позже, уже спустивший машину со скалы, Люк понял, что его уверенность в словах попутчика начинает колебаться. Если около десятка наемников из спидер-танк это поменьше, как же в таком случае охраняют остальные въезды в город? Похоже, Джаббе решил воевать с фаллинцами всерьез и надолго. «Апачки, а кто это к нам колеса катит, а?» — поинтересовался подошедший к спидеру наемник в глухом шлеме, надменно цедя слова через губу. «Фермеры мы, приехали по делам, Бен взял на себя переговоры с бандосами. Нужно кое-какого товару купить, дефицитного». «Что, у Джав нынче взыграли аппетиты?» — хмыкнул гуманоид неизвестной расы. Из-за длиннополой накидки и шлема Люк затруднялся определить видовую принадлежность будочника. «Да совсем оборзели коротышки. Запчасти к серводроиду 4-й серии, по 300 за штуку. О главное качестве металла ни разу не заботится. Херосе, такие бабки за дрянь с неизвестно каким износом. Ну да, в какой-то мере последствия поломок обслуги у фермеров били и по карману наемников Джаббы. В городе надеетесь отыскать что-то понадежней. Примерно так. Адресочек случаем не посоветуете, милейший. Бен заговорщицки подмигнул собеседнику, а между пальцев отшельника мелькнул кредитный чип на немаленькую сумму. Ну почему же и не посоветовать, мы щедрым гостям всегда рады. Быстро оглянувшийся по сторонам наемник сцапал взятку и наклонился пониже. Потерявший интерес к трепу для поддержания легенды Скайуокер ненадолго погрузился в раздумья, плавно съехавшие в воспоминания о встрече с попутчиком. «Бен, что ты тут делаешь?» Сердитый возглас Уина прервал Люка на середине фразы. И судя по тому, как поменялась в лице уставившаяся куда-то за спину юноши тетя Беру, глава семейства Ларсов имел немалый зуб на незваного посетителя. Услышал о случившемся и сразу же рванул сюда. Вошедший мужчина откинул с головы капюшон. «Давно не виделись, Ауэн. Не могу сказать, что рад нашей встрече, Кеноби». Ларс скривился как от особо кислого фрукта из центральных миров. «Говори скорее, зачем пришел?» «Дядя, не слишком ли холодный прием?» Люк несколько удивился реакции опекунов. С чего бы у них взялась такая неприязнь к безобидному отшельнику, иногда заглядывавшему на фермерские сходки? «Потому что с того момента, когда Оби-Ван вмешался в жизнь моего двоюродного брата, обязательно происходило что-то нехорошее или наша семья теряла кого-то», ответила помрачневшая Беру. «Ты ведь прибыл за нашим племянником, не так ли?» Адресованный Кеноби вопрос озадачил Скайуокера еще больше, чем первая реакция на появление мужчины. «В то, что я просто пришел помочь своим знакомым и немного подсобить деньгами, вы не поверите, надо полагать», вздохнул Бен, «или все же Оби-Ван». «Присядь, Люк, это будет долгая история». Рассказ Кеноби и вправду выбил юношу из равновесия. «Не каждый день узнаешь, что безобидный отшельник, живущий поблизости, целый магистр легендарного ордена джедаев, что твой отец, ученик гостя из прошлого и прославленный генерал республики, не побоявшийся выйти на бой против палача императора, хоть и неудачно, и что ты сам унаследовал способности одаренного. Я понимаю, Люк, что ты наверняка зол на меня за то, что мои выжившие соратники решили спрятать тебя от императора именно здесь», закончивший свой рассказ Кеноби грустно вздохнул. Но на тот момент это был хоть какой-то шанс спастись от ситха, все же даже Палпатину не с руки ссориться с кем-то уровня Джаббы, да и кроме того, именно здесь остались твои родственники по отцу. «Хоть за это спасибо», — буркнул Ларс. «По крайней мере в моем доме Люк научился жизни нормального человека, а не оторванного от окружающего мира монаха, беспомощного без старших товарищей. А теперь, магистр, те же заботливые соратники решили призвать к себе мальчика, о котором забыли на почти 20 лет. Тетя Беру также переживала за судьбу племянника. Вы и его хотите отправить биться за идеалы вашего ордена, как его отца когда-то? Не надо судить книгу по облжаке», — отрезал Оби-Ван. «Не те времена, чтобы каждый мог бездумно идти на подвиг, рискуя собственной жизнью. Да и оставаться Люку на Татуине опасно. Да, я знаю, сами хлебаем это банта пуду полной ложкой», а Уэн потер ноющий после операции бок. «Упади та сброшенная налетчиками черного солнца чуть левее от четы Ларсов, остался бы мясной фарш. В иных обстоятельствах я бы ни на шаг не подпустил тебя, Кеноби, к моему племяннику, но теперь ты прав. Пропадет ведь парень ни за что, перемолотый жерновами бандитских разборок». «Дядя, не говори так», — вскинулся Люк. «Через 2 дня прилетает Вадар, и мы улетим на его корабле. Ты сам-то веришь, что мы продержимся эти 2 дня?» Беру кивнула на свои перебинтованные ноги. «Татуин весь поделен между работающими над Джаббу бандами, даже этот госпиталь крышует один из боссов. А если не сегодня-завтра боевики Ксизара вздумают устроить теракт? Сама не верю, что это говорю, но возле Кеноби у тебя будет хоть какой-то шанс вырваться из этого ада. Как скажете, тетя», Скайуокер обнял улыбнувшуюся сквозь слезы женщину. «Обязательно вернусь за вами, слышите? Да, береги себя, Люк», а Уэн тепло потрепал племянника правой рукой. «Ты тоже, Кеноби. Я не для того вверяю тебе заботу о сыне Энакина, чтобы ты сломал парню жизнь. Что здесь происходит?» Искаженный вакадером шлема голос выдернул Скайуокера из воспоминаний. «А нет, только вас тут не хватало», — тихо прошипел Кеноби. Фраза была адресована непонятно что забывшему на этом блокпосту наряду имперцев. Вот это Люк мог назвать проблемами. Патруль с местной военной базы был куда менее сговорчив по сравнению с бандосами. И топал он целенаправленно в сторону двух путешественников. «Бен, может газу?» Люк кивнул на относительно свободный проезд в город. «И тогда за нами будут гоняться и имперцы, и наемники, как за подозрительными личностями. Не торопись, может все обойдется. Эй, че за дела, служивые?» Общительный наемник также заметил приближающихся солдат и повернулся в их сторону. Аналогичным образом напряглись и остальные находящиеся на блокпосту бандюки. Их на секундочку был почти десяток с танком против имперского квада. «Почему не уведомляете о въезжающих в город с вашего направления транспортных средствах? Вам ведь присылали оповещение о договоренности между комендантом и Джабайхатом». Впрочем, командир имперцев тоже был не из пугливых, а потому общался уже ставшим привычным для такой породы разумных надменным тоном. «Капрал, контроль», стоявший справа солдат коротко кивнул и направился к спидеру Ларсов. «Слышишь, начальник, а может все так устрисим?» Для полноты образа наемнику явно не доставало открытого лица. Но, увы, в текущих условиях наличие хоть какой-то защиты перед глазами было предпочтительнее видимой окружающим мимики. Что там происходило дальше, Люку так и не довелось узнать. Все внимание занял подошедший к машине солдат. «День добрый, так сказать. Цель приезда в Мосс-Эйсли. Фермеры за сельхозтехникой приехали». Люк решил взять на себя переговоры. Если Оби-Ван и вправду был так известен при республике, то лучше ему не светиться лишний раз. «Мы из поселка Кашарзув, в 30. Знаю я, где это», — перебил юношу солдат. «Еще я знаю, что немало тамошних обитателей сейчас отлеживаются в госпиталях, после того, как черное солнце разбомбило фермерскую ярмарку третьего дня. Ну да, потому и приехали, купленный товар-то сгорел». Скайвокер отнюдь не торопился сдаваться. «Что он какого-то чугунного лба не уболтает? Сборщики водяной дани и те на лапу брали. Отпустил бы ты нас, командир. Нам ведь целый день по лавкам старьевщиков мотаться. Не положено», — отрезал имперец. «Бомбардировщики то заходили по полученным с земли координатам, а корректировщиками могут быть кто угодно. Так что давайте, документы, для проверки. Ну какие из нас диверсанты? И как мы запрашивать авиаудар будем, воплями в космос? Где в этой развалюхе станция связи с орбитой может поместиться? Она может вас и в городе ждать. Предъявите документы, а чтобы придать больший вес своим требованиям», солдат снял с предохранителя бластерный карабин и чуть наклонился в салон. «Капрал, что там у вас?» — донесся оклик старшего в патруле. Люк стиснул зубы от обиды. Кажется, спокойный отлет накрывался известно чем. И тут парень ощутил касание чего-то необъяснимого бестелесного. «Вам уже не нужны наши документы», — чуть сменивший позу с таким расчетом, чтобы его не было видно за фигурой имперца, Кеноби провел в воздухе рукой. Голос джедая приобрел властные нотки, а от каждого слова Люк чувствовал дрожь в своем теле. Неужели это и есть тот самый дар силы в действии? «Да нет, все так, сэр», — каким-то образом вогнанный джедаем в транс солдат умудрялся отвечать своему командиру достаточно бодро. «С документами у въезжающих тоже все в норме. Это не тот транспорт, который вы ищете. Оби-Ван решил закрепить успех новой командой. Что с этих обывателей взять? Это же не фура, в которую можно станковые орудия загрузить. Какие из них диверсанты? И его следует отпустить. Думаю, их можно пропустить без опасений. Машина-то порожняком идет, а пассажиры люди как люди. Ничего подозрительного тут нет». «Мда, действительно, цивилы как цивилы», — судя по бегло брошенному взгляду, сержант уже благополучно договорился с наемниками. «Проезжай, не задерживайся». Люку повторять дважды было не нужно. Не дожидаясь, пока капрал оправится от воздействия джедая, юноша тронулся с места. Ему стоило больших людей вести спидер спокойно, не привлекая ненужного внимания резкими маневрами и скоростью. Только через два квартала Скайвокер немного успокоился и разжал дрожащие руки на штурвале. «Это было близко. Надеюсь, они за нами не погонятся». «Да не должны», — пожал плечами выбирающийся за борт Оби-Ван. «Тут нет других форс-юзеров, кроме нас с тобой, а обычному разумному будет затруднительно определить факт воздействия силой на окружающих. Да даже если имперцы что-то заподозрят, у них слишком мало людей для того, чтобы быстро прочесть город. Пошли, Судя по всему, в этой контине часто отдыхают пилоты с близлежащих стоянок. Хан, глянь-ка, Чуй осторожно тронул напарника. Кажется, нам наконец-то повезло. Переведя взгляд в сторону выхода, Хан моментально выделил заинтересовавших Вуки субъектов. Нескладная на первый взгляд парочка в виде молодого блондина и укутанного в коричневую хламиду мужика старше 40 целенаправленно двигалась к той части веселого Нексу, где обычно заседали пилоты. Думаешь, им нужно поскорее и без лишнего шума свалить с этой пыльной помойки? Хотели бы без риска, отправились бы в Моссеспу, пожал плечами Чубакка. К тому же мужик точно при каких-никаких деньгах, раз уверенно держится. Ну, мы посмотрим. Хан быстро опрокинул остатки карелианского вискаря и поднялся на ноги. Может, Чуй и ошибается насчет платежеспособности клиента, но отдавать его соло не собирался никому. Серьезно, в такую дали за такие деньги. Еще раз говорю, у меня перевозка коммерческого груза на Белсовис через 1.5 дня, и терять оплату за нее без соизмеримой компенсации я не намерен. Изрядно набравшийся капитан Твилик дополнил свой жестом щедрой порцией сомнительного пойла. Удачи! Она вам пригодится, однако плащеносец нисколько не выглядел расстроенным. Хотя за то время, пока Хан пробирался к потенциальным клиентам, уже 3 капитана отказались иметь дело с парочкой. День добрый, сердечные, Соло удачно прошмыгнул между 2 официантами и опередил собиравшегося что-то спросить блондина. Тут краем уха слышал, что вам нужно убраться с Татуина, желательно в течение дня. В общих чертах, да. А вы кто будете? Капитан Хан Соло. Промышляю частным извозом, в основном грузовым, но в вашей ситуации готов сделать исключение. Продолжить Хану помешал блондин. Тот, пытаясь уступить дорогу идущему на выход посетителю контины, случайно задел столик позади себя. Выставленная на подвинутой мебели батарея бутылок с выпивкой моментально опрокинулась, а некоторые из них и вовсе с радостным звоном полетели на пол. Думаю, здесь не самое лучшее место для переговоров. «Предлагаю переместиться в более спокойное место. Видите?» – коротко кивнул наниматель, настороженно оглядываясь по сторонам. Учитывая его предыдущие попытки договориться о месте на борту, стоило опасаться любителей легкой наживы, некоторым даже неписанные правила веселого Нексу и подобных ему заведений были не указ. Как, например, сидевшим за задетым блондином столиком, начавшим потихоньку подниматься на ноги. Бен, к своей чести... Блондин сумел сохранить почти невозмутимый вид, не давая намеков на то, что он срисовал хвост. «Кажется, тот калека и аквалиш возжелали тесного общения с нами. Я знаю. Иди спокойно, Люк, и не привлекай лишнего внимания своей нервозностью, а Бента явно не так прост, как демонстрировал себя окружающим». Предположение об интересе пострадавших к персонам нанимателей было абсолютно верным. Выпивохи неотступно следовали за ними вплоть до столика экипажа «Сокола». «Слышь, парень, ты ничего не попутал, а?» Щеголявший порванными ноздрями алканавт даже не испугался наличия свидетелей. «Нехорошо проявлять неуважение к окружающим. С такими моральными уродами, которым плевать на всех кроме себя, никто на одном гектаре и срать не сядет. И я, как и мой друг, тоже не сяду». Аквалиш поддержал подельника каким-то малоразборчивым, но явно угрожающим бурчанием. Неужели пара упавших бутылок стоят того, чтобы затевать ссору? Бен все же предпринял попытку решить дело миром, но незаметно поправил что-то в правом рукаве. Хану же, и так ожидавшему в любой момент нападения, готовиться даже не было особо нужно. А ты не лезь, старый хрыч, на рожон. Меня, между прочим, приговорили к смерти в 9 системах, так что не зли меня, если шкура дорога. Короче, пацан. «Короче говоря, советую вам, утырки, чапать отсюда», — подал голос Хан, садясь так, чтобы иметь возможность пальнуть прямо из кобуры. «А то что?» — попытался быковать носатый. Видимо, он рассчитывал запугать блондина расправой со стороны аквалиша. Вот только полуарахнет, хоть и был выдающихся для своей расы габаритов, и близко не стоял рядом с Чубаккой. Напарнику Хана даже не надо было ничего говорить, он просто молча поднялся во весь рост, демонстрируя всем, почему попытки злить взрослого Вуки всегда считались плохой идеей. Оба выпивохи тоже это знали, а потому почли за лучшее свалить в туман. Итак, обратно к нашим делам. Чем именно вам может помочь наш дуэт? Поинтересовался представившийся Ханом Соло карелианец. Мне нужны 2 места на борту вашего корабля, для меня и Люка. Желательно вылететь сегодня. «Не вопрос, пожал плечами контрабандист. Как раз на данный момент Сокол абсолютно свободен. Куда летим? Нам нужно попасть в систему Ивин. Четвертый спутник. Куда? После услышанного на Кеноби покосились все присутствующие. Люк подавился воздухом. Рослый Вуки издал удивленный рык. На Ивин 4, повторил Оби-Ван. Желательно без лишнего шума. Кхем. Однако, крякнул вернувший самообладание Хан. Ну куда в принципе еще можно отсюда лететь в обход организованных маршрутов? Надо полагать, хотели бы обойтись без лишних контактов с Империей. Тогда понадобится компенсация за скорость и износ. 15 тысяч дотариев в качестве аванса пойдет. Кеноби быстро смекнул, куда клонит кариллианец. Плюс в полтора раза большая сумма по прибытии. Добавьте техобслуживание в пункте назначения, мы договорились. Соло, видимо, и сам был рад поскорее покинуть Татуин, раз так быстро согласился без воздействия силы и торга. Уж первый бы Люк почувствовал, благо ощущения от диктовки патрульному приказов были еще свежи в памяти. По рукам, Кеноби протянул капитану россыпь кредитных чипов. Когда и откуда стартуем? Посадочная площадка Беш-34. 15 метров отсюда направо и напротив внутреннего блокпоста наемников. Взлет через час. Подойдет, нам как раз нужно решить вопрос с транспортом. Оби-Ван на прощание тепло пожал руки обоим членам экипажа Сокола, после чего поманил за собой Люка. Тут есть знакомые Ларсов, которым можно оставить спидер. Так, надо полагать, мы сюда вряд ли вернемся. Юный Скайвокер чуть призадумался. Тогда лучше всего у дядюшки Вартана. Заодно может по старой дружбе чуть отрегулирует мотор и репульсоры. У него автомастерская, что ли? Знавал я одного дельца, занимавшегося реставрацией и торговлей запчастями. Ладно, веди, мой юный падаван. От мрачного настроения джедая, которым он фонил на подъездах к Мосс Эйсли, не осталось и следа. А раз человек с опытом магистра ордена абсолютно спокоен и полон радости, то все определенно будет в порядке. Что может пойти не так? Да, Чуи, ты прав, это действительно серьезная проблема. Хан мельком порадовался тому, что так и не снял бластер с предохранителя. В свете кучкующихся около Сокола разумных такая мера предосторожности была бы вовсе не лишней. Народ подобрался довольно пестрый, тут было несколько виквоев, пара-тройка людей, твилик из десяток гаммарианцев. Последние, кстати, и заметили появление на площадке капитана Сокола, тут же перехватив поудобнее вибротопоры и издав ворчливо угрожающие хрюканье. Вечер в хату, граждане-бандиты, без лишней злобы поприветствовал собравшихся Соло. Цепкий взгляд быстро пробежался по площадке, выискивая предводителя наемников. Но характерной туши было почему-то не видать. «Ну что, будем тут стоять или позовете уполномоченного перетирать терки? Слышь, ты че тут понты мне кидаешь, а?» Один из виквоев, выделявшийся очками, фильтрами и круглой шляпой, попробовал, что называется, наехать. Корабль надыбал идти покруче яиц, фраер. «Фильтруй базар, чепушила», на понятном собравшемуся быдлу языке ответил Хан. «Чуй ведь успел подняться на борт Сокола и только и ждет повода продемонстрировать пару сюрпризов. Давай, зови своего босса, раз уж он возжелал лично пообщаться со мной». Возглавлявший наемников Виквай явно имел на этот счет другое мнение, но быстро заткнулся и склонился в подобострастном поклоне. И судя по брошенному бандитам взгляду за спину Соло, а также доносившемуся оттуда шуршанию песка, на сцену пожаловало главное действующее лицо.